Че, бля, там пишем? Чего? Пишем? А что, в натуре пишется? Бля. Бля, ну... короче. Ай, ну нахуй, пускай пишется, давай, короче, сигарету закурим. Но, хули, бля, на кухне сидим, бля, замутим, бля, минуса он пойдет, хули. Но, нет, как? Где наш Килтова, бля? О. Пасы даем. Папи даем. О, бля, сейчас будет, походу? Да, сейчас начнет. Ща понесется, родненькая. Минус заряжай. О, пошла, пошла.